покаяние. Аще от немощи и обычая злого и согрешаем, но по силе да подвигнемся к покаянию. По елику писано есть, несть грех, побеждающий человеколюбие Божие. Вы знаете таинство покаяния, что оно состоит в оставлении тех слабостей, коими мы были побеждены, и в сожалении о них. Так и должны поступать, и не сомневаюсь, чтобы вы сего не исполнили. Но враг запинает нас каким-нибудь мнением, после наводит смущение. Вы сему не покоряйтесь, но уповайте на благость Божию, не успокаивайтесь, считая себя грешным. Нам же, ежели что и когда прилучиться чем и поползнуться, то немедленно прибегаем с покаянием, себя же укорением ко врачу небесному. Человеколюбивый Господь мало того, что прощает наши бесчисленные грехопадения, но еще и в сыновление приемлет истинно кающихся. Для сего-то Он, пришедший на землю, стал призывать сперва грешников, дабы никто из нас своего спасения не отчаивался.